Глава 11. Ловушка бесконечного стремления. Мы подходим, пожалуй, к одной из самых главных и желаемых вещей современного человека – к самореализации. Если в предыдущей главе мы говорили о том, как человек тонет в саморефлексии, в вечных поисках себя, то здесь мы стоим перед практической стороной вопроса. Какие ментальные упражнения помогут вам понять, кто вы есть на самом деле? Именно по профессии, по роду деятельности, где вам будет лучше всего, где вы сможете работать с радостью, зарабатывать на этом и заниматься любимым делом. Сразу хочу сказать, что депрессия здесь возникает из-за постоянного разочарования. Вообще любая депрессия – это отсутствие энергии. Все причины, которые я перечисляю в этой книге – страх, отсутствие секса, денег, самореализации, вечное самокопание – все они крадут у нас энергию. Мысли, особенно негативные, разряжают нас. Мысли позитивные, наоборот, заряжают. Но негативные мысли часто оказываются сильнее, потому что их проще думать. Вот вы и не хотите ни жить, ни добиваться, ни достигать. Вы вроде бы и хотите, но сил на это нет, потому что тратите их на думанье. И если в прошлой главе я говорил, что человек, который постоянно ищет себя, продолжает только усиливать это состояние, то же самое происходит и здесь. Если человек постоянно испускает во Вселенную мысль «я хочу чего-то добиться», он будет только добиваться. Понимаете? Он не получит желаемого, он будет вечно стремиться. Стремление будет дублироваться как ксерокс. Он будет продолжать стремиться, не приходя к результату. Это такая же ловушка, как и вечная «кто я?». Вспоминаю свою первую депрессию. Ну как первую? Легче, чем вторая, когда хотелось выйти в окно. Кстати, маленькое замечание. Если у вас появляются такие мысли, пожалуйста, обратитесь к специалисту, позвоните на горячую линию или хотя бы откройте блокнот и начните срочно писать позитивные утверждения. А лучше помолитесь. Как молиться правильно, расскажу чуть позже. Но если коротко, лучшая молитва – это молитва благодарности. Так вот, в ту самую первую депрессию я очень хотел быть бизнесменом. Помните? Но у меня не получалось. Бизнес закрылся, я начал заниматься духовностью. И однажды мне сказал один мой товарищ: «А что, если успех не приходит, потому что я просто не соответствую как личность тому успеху, которого хочу?» Он имел в виду, что не успех меня изменит, а я должен измениться, чтобы стать когерентным успеху. Это важная мысль. Смотрите, вы хотите быть богатым, успешным, с прекрасной семьей, с возможностью путешествовать и заниматься любимым делом. Но те, кто уже имеют это, кардинально отличаются от вас. У них есть дисциплина. Они радуются каждому дню. Они благодарны. А благодарность – это, кстати, один из важнейших факторов. Не знаю, почему это никто не использует, но она работает, как швейцарские часы. Про благодарность у нас будет отдельная глава. Так вот, вы хотите, чтобы успех изменил вас. Вы думаете, что когда у вас появится бизнес, то начнете просыпаться раньше, следить за питанием, читать книги, заниматься спортом, ухаживать за собой. Но это работает наоборот. Сначала вы должны стать тем, кем хотите быть, а потом к вам приходит соответствующий успех. Формула трансформации. Итак, я подумал, а что если я прямо сейчас, будучи без денег, без успеха, без всего, начну вести себя так, как ведут себя те, у кого все это уже есть? Начну жить, как живут те, кто добился желаемого, находясь на светлой стороне, конечно. Ведь я знал, что можно продать совесть, быть мошенником, обманывать людей, но это не мой путь. Я хотел стать успешным честно, через свет. И вот я начал с того, что перестал залипать в компьютерные игры. Перестал бесконечно смотреть видео в интернете. Начал читать книги, заниматься спортом, интересоваться питанием. Почему? Потому что именно так живут успешные и реализованные люди. Это была модель поведения, к которой я стремился. Но прежде чем я начал так жить, я стал так думать. Началось все с мысли. Я представлял, что у меня уже есть все, чего я хочу. Затем я стал говорить об этом вслух, прямо на улице, прогуливался по безлюдным аллеям и утверждал: «У меня есть деньги, у меня есть успех, я популярен». Хотя на тот момент у меня не было вообще ничего, ни гроша. Я литрами кипятил воду, потому что не мог позволить себе бутилированную. Мысль, слово, действие. Это формула. После того, как я начал проговаривать вслух, мое подсознание словно сказало: «Ну раз ты утверждаешь, что ты успешен, почему тогда не ведешь себя соответственно?» И я приступил к действиям. И это были не усилия через силу, это были естественные шаги. Меня не надо было пинать на тренировку, мои ноги сами несли меня, потому что в моем внутреннем мире я уже жил той жизнью, к которой стремился. И, о чудо, спустя время, когда я проснулся с мыслью, что мне нужно завести блог, с самого первого видео ко мне пришел успех. С первого ролика, сразу. Можете назвать это случайностью, чудом или совпадением. Но я называю это законом. Законом мысли, слова и действия. Радость за других. Дверь к своему предназначению. Теперь давайте перейдем к конкретным шагам. Если вы хотите найти свое дело, перестаньте играть в игру под названием «Я хочу чего-то добиться». И перестаньте расстраиваться от того, что у кого-то есть, а у вас нет. С этого момента вы начинаете радоваться за других. Причем особенно важно радоваться за тех, кто уже добился своего успеха. И желательно, чтобы вы лично знали этих людей. Если таких нет, радуйтесь за тех, кого не знаете. За Джима Керри, за Арнольда Шварценеггера, за меня, в конце концов. Радость за другого человека – это обратная пропорция зависти. А зависть разрушает все. Мы все части единого Бога, разделенного по разным телам. И когда вы радуетесь за другого, то на самом деле радуетесь за себя. Но если вы завидуете, считайте, что перекрываете себе же путь. Поэтому вот вам первое упражнение. Если вы кому-то завидуете, выпишите имя этого человека и начните списком писать его положительные качества. Даже если сначала кажется, что их нет, вы удивитесь, но они есть. Возможно, он добрый или щедрый, или просто работает, пока вы прокрастинируете. А теперь представьте, именно этот человек, которому вы завидуете, и есть тот, в ком зашит ключ к вашей собственной реализации. Вы злитесь, критикуете, не понимаете, за что ему это все, но если вы обратитесь к его светлым качествам, то увидите, что именно их вам и не хватает. И если вы сумеете порадоваться за него искренне, у вас в жизни произойдут настоящие чудеса. Особенно если вы порадуетесь за того, кого раньше не переносили. Это очень сложно, да. Но именно такие вещи поощряет Вселенная. И тут у многих может сломаться логика. Мол, это не работает. Но ведь у меня работает, и у моих друзей работает. А у вас не работает, только потому что вы думаете, что не работает. Мир — это место, где можно жить в радости. Но чтобы жить в радости, ее нужно отдавать. Даже тем, кто ее у вас не просит. Даже тем, кто, по вашему мнению, ее не заслуживает. Представьте, есть человек, который вас ненавидит. Но ведь на самом деле он злится только потому, что ему не хватает любви и тепла. Вот вы берете блокнот и пишете, как радуетесь за него, как желаете ему любви, счастья, радости. И он почувствует это, даже на расстоянии. И за это вам вернется в десятки, а может и в сотни раз больше. Потому что Вселенная видит. Даже если Бог не проявлен, именно в этом и смысл. Он смотрит, но не вмешивается. Чтобы вы делали добро не из страха, а из любви. Тогда добро обязательно возвращается. Почему это работает? Взгляд психологии. Давайте теперь попробуем взглянуть на этот метод не только с позиции духовности, но и с точки зрения психологии. Почему, когда мы радуемся за других, особенно за тех, кому завидуем или кто нас злит, нам становится лучше? Ответ прост. Человек всегда видит себя в других. Это классическая психология. Мы проецируем себя на окружающий мир. То, что не хотим видеть в себе, замечаем в других. Особенно все самое неприятное. Когда вы видите человека и говорите «фу, какой он грубый», скорее всего, вы сами грубите, но в других ситуациях. Или когда женщина с возмущением говорит «фу, какой тут сидит вонючий бомж». Почему она так остро реагирует? Потому что на своем рабочем месте она может быть источником энергетического дискомфорта, унижает коллег, пренебрегает личными границами. И воняет от нее не буквально, а энергетически. Она этого не осознает, но тело реагирует. Видите, все, что мы отвергаем, живет в нас. И когда мы сталкиваемся с другим человеком, в котором эта отвергнутая часть отражается, мы реагируем агрессией, отторжением, неприятием. Поэтому упражнение с радостью за других — это не только духовная практика. Это еще и глубинная работа с собственным подсознанием. Вы разминируете ту самую зону, откуда текут ваши зависть, обида, злость. Вы вытаскиваете на свет то, что прячется в тени, и даете этому свет. Представьте, что будет, если вы действительно сумеете порадоваться за человека, которого считали своим врагом или конкурентом. Какой мощный выброс позитивной энергии вы при этом испытаете? Просто гигантский. Потому что порадоваться за друга легко. За родных? Понятно. Но за врага? Вот это и есть тот самый духовный переворот, который меняет все. Об этом говорил Христос, когда учил «молитесь за врагов ваших». Это не про унижение или прогиб. Это про силу, величайшую силу Духа, которая, как только вы ее однажды испытаете, даст вам ощущение восторга и мира, которого вы никогда прежде не знали. Я сам это прошел. И когда мне впервые в жизни удалось почувствовать любовь к человеку, который вызывал у меня лишь раздражение, я испытал нечто, что иначе как духовным экстазом и не назовешь. Меня пробило мурашками, у меня закружилась голова от этой волны силы и света. И тогда я понял. Вот о чем он говорил. Упражнение. Почувствуй, прежде чем выбрать. Возьмите блокнот и выпишите абсолютно все, чем бы вы хоть немного хотели бы заниматься. Все без ограничений. Очень часто человек, например, хочет быть актером, но сразу отбрасывает это желание, потому что считает его невозможным. И тогда выбирает не то, что хочет, а то, что, по его мнению, достижимо. Думает, ну, я буду программистом. Это удобно, можно удаленно работать. Но это неправильно. Люди выбирают не то, что по кайфу, а то, где комфортнее условия труда. Кто-то говорит, мне нравится моя работа. А ты спрашиваешь, почему? Потому что ехать недалеко, начальник нормальный. Это не любовь к делу. Это просто устраивающие условия. Если действительно любишь свою работу, то будешь делать ее даже бесплатно. Поэтому, когда выписываете желание, не ограничивайтесь мыслями «А реально ли это? А получится ли?» Пишите все – актер, певец, сценарист, плотник, стоматолог – все, что хотя бы на грамм вам интересно. А потом выбираете уединенное место, создаете теплую, спокойную обстановку и начинаете проживать каждый день в этой профессии. Например, актер. Просыпаетесь, учите сценарий, идете на пробы, отказывают. Снова учите текст, снова идете. В итоге играете в кино. Нравится вам все это? Откликается в сердце? Если нет, переходите к следующей профессии. Будьте честны с собой. Очень многие хотят быть актерами не потому, что любят играть, а потому что хотят, чтобы с ними фотографировались и брали автографы. Или бизнесменами. Не из-за процесса, а чтобы завтракать в дорогом ресторане. Это не про дело, это про статус. А вы проживаете не плоды профессии, а сам процесс. Хотите быть бизнесменом? Проживите день не так, что вы встали в 10 и поехали на завтрак, а так, как живут реальные бизнесмены. Просыпаются в 5, едут на производство, решают кучу проблем, координируют команду. Вот так проживайте. Потому что реальность может сильно отличаться от фантазии. То же самое блогер. Многие думают, сниму пару видосов, стану популярным. Они понимают, сколько смелости нужно, чтобы раскрывать душу на камеру, сколько боли иногда переживаешь в процессе. Поэтому не врите себе. Выпишите список и честно проживите каждый день. И запомните, мир копирует только то, что подтверждено чувствами. Если сердце не откликается, он не откликнется тоже. Хотите стать программистом? Проживите, как сидите по 5 часов за кодом. Нравится? Супер! Не нравится? Не обманывайтесь. Главное, не путайте удовольствие от профессии с удовольствием от ее последствий. Итак, когда вы прожили профессии и поняли, на что отзывается ваше сердце, продолжайте. Записывайте это в блокнот. Как вы ходите на эту работу? Что делаете? Как чувствуете себя? Затем проговаривайте это вслух, прямо на прогулке, на ходу. Говорите, как будто это уже происходит. И вот здесь самое важное. Как только ваше сердце искренне включается, вы удивитесь, как тело начнет само вести вас в нужном направлении. Именно так у меня однажды пришла идея открыть блог. Я даже не знал, о чем буду снимать. Единственное, что у меня было, это мой опыт трансформации. Я просто делал то, что чувствовал. И в этот же день получил 10 миллионов просмотров. Вот насколько сильна связка мысль, подтвержденная эмоцией, проговоренная вслух и воплощенная в действии. Именно такая цепочка запускает изменения. А теперь представьте, что находитесь в состоянии депрессии, вызванной ощущением, что ничего не достигли. То есть мысль «я не реализован», эмоция «разочарование». А разочарование – это очень сильная, хоть и негативная эмоция. Она как заряд, но который направлен не в ту сторону. Эмоция легко испускается, и поэтому таких импульсов много. Вы этим как бы программируете Вселенную на постоянное отсутствие результата. Что делать? Прекратить повторять, что вы в вечной погоне. Начните заполнять сознание мыслями, что вы уже живете той жизнью, которую хотите. Начните чувствовать это. Начните проговаривать это. Начните действовать, исходя из этого. Вы удивитесь, как быстро поменяется ваше состояние. По-другому будет работать гормональная система, вам станет легче вставать, лучше спать. Сменятся вкусы в еде, когда грустно, тянет на чипсы, алкоголь, сигареты, когда весело, хочется свежевыжатого сока и прогулки. И вот тут главное — понять простую истину. Если не умеешь радоваться жизни без ничего, то не сможешь радоваться и с профессией мечты. Потому что настоящее счастье не в том, что у вас есть, а в том, умеете ли вы радоваться просто так. Когда умеешь быть счастливым без внешних атрибутов, профессия мечты сама придет. Потому что вы уже на тех вибрациях, на которых находятся реализованные люди. Они не радуются, потому что у них все есть. У них все есть, потому что они радовались задолго до этого. На этом финальный аккорд главы. А в следующей мы поговорим о самой мощной практике, меняющей реальность. Благодарности. И поверьте, вы узнаете о ней больше, чем где-либо еще.